Глава 9. Это была не я. Благодаря магической подпитке Ашкерана, следующее утро я встретила в прекрасном настроении, полной сил и жажды действий. Во время завтрака Кана, как обычно, перечислила список тем, которые 9 изначальных указали для сегодняшних занятий. Конечно, очень хотелось увидеть Сейлишена, но, помучившись с выбором, я все же склонилась к расширению знаний по магии огня. За неповторимый багрово-винный цвет волос и глаз Хайрона невесты называли между собой кровавым красавчиком, особенно когда увидели кроваво-алый цвет его огненной магии, сплошной восторг. Тем более Архаран сказал, что как учителю по магии огня Хайрону нет равных. Поэтому после завтрака я отправилась к нему на занятия. Сегодня я буквально фонтанировала энергией и идеями, поэтому с трудом сдерживала рвущийся на свободу огонь, невольно сжимая кулаки. Полезным это занятие было для невест с даром огня, а таковых осталось всего 8. Однако послушать, вернее полюбоваться кровавым красавчиком и отчасти его зрелищными магическими трюками пришли 12 девушек. Увы, Рисаж и Эльдиры огнем не владеют. Хайран их не интересует, поэтому выбрали занятия других изначальных. Как обычно, появившийся из воздуха изначальный насмешливо осмотрел аудиторию, мгновенно притихших учениц. Затем остановил вишневый взгляд на мне. Прищурившись, задумчиво прикусил нижнюю губу, да так чувственно, что по меньшей мере половина невест восторженно выдохнула. А когда вдохнула, назначил меня своим ассистентом. Вскоре выяснилось, что эта повинность, обозначенная мудреным словом, означает объект для битья огненными сгустками и множество проверок на стрессоустойчивость, способность сохранять эмоциональное равновесие, пока на мне демонстрировали остальным различные способы работы с магией огня. Но я осталась не в претензии, старательно впитывала все переданные огнем изначальным знания, заодно под его контролем с азартным огоньком расходовала резерв. К обеду Вир Хайрон завершил интересное занятие и напоследок, с улыбкой погрозив мне пальцем, предупредил: «Смотри, Даки Эйкана, не поджарь сегодня кого-нибудь». «Постараюсь», — вернула искреннюю, немного смущенную улыбку замечательному учителю, которому сегодня пару раз пришлось тушить устроенные мной по неопытности поджоги. Изначальный исчез, а некоторые девушки несколько мгновений смотрели ему вслед, но на его месте только пылинки кружились, поблескивая в лучах света. Я довольно улыбалась, потягиваясь от приятной усталости после хорошо проделанной работы. На выходе из аудитории мне в спину донесся требовательный, даже злой окрик у Калей. «Эй, Кана, хочешь и этого огненного к рукам прибрать? Тебе мало двоих?» Обернувшись, я с удивлением посмотрела на бывшую одногруппницу. Рядом с ней стояла ее подруга Мадра, сверля меня не менее сердитым взглядом. «Не хочу», — сухо ответила я, а потом добавила ледяным тоном: «Однако, полагаю, мои предпочтения никого не касаются. И уж точно никто из вас не вправе задавать подобные вопросы». «Подлая, жадная ящерица», — прошипела незнакомая мне Ашура, сделав несколько угрожающих шагов в мою сторону. На ее бледном лице, обрамленном черными волосами, большие раскосые глаза горели темным пламенем ненависти, хвост ходил ходуном, словно подталкивал свою хозяйку броситься в драку. Расправив плечи и вздернув нос, я с ледяной иронией уточнила: «Это ты мне? Или про драконов?» Неожиданно плечом к плечу рядом со мной встали трое присутствующих на занятии драконец. Только что сама обвинявшая меня у колей, с трудом сдерживая ревнивое шипение, вдруг с колкой угрозой парировала: «Нет, Даки Эйкана, кто в здравом уме посмеет оскорбить драконов на своей земле? Только полный глупец!» «Думаю, Ашура про себя столь нелестно отозвалась. Или я не права, Даки, да душ?» «Я никого не имела в виду. Просто неудачно выразилась о собственной неудаче». Беловолосая драконица Лейлаш, которой Вир Хайрон сегодня несколько раз уделял особенное внимание, не позволила взорвавшейся Ашуре выйти из неприятной ситуации с высокомерно задранным носом, не менее высокомерно посоветовав: «Возможно, для тебя привычно подобное просторечие. Но ты не на рынке, Даки да душ, а мы не городские кумушки, поэтому настоятельно рекомендую тщательнее выбирать слова в приличном обществе, потому что на Раневире у драконов Принято отвечать за каждое слово, даже брошенное в сердцах. Я понятно выразилась? Ашура дернула головой, получив вполне заслуженного за оскорбление пендаля, и сдержанно кивнула. Понятно, да, Келейлаш. Я обязательно это учту. Вроде бы извинилась, но вряд ли ей было стыдно или хотя бы неловко за недостойное дочери Верховного дома поведение. Скорее, в ее голове прозвучала скрытая угроза. Из учебного корпуса я вышла с драконицами и нечаянно отметила, что больше не тощий последыш среди достаточно высоких и крепких сородичей. Мысль отдалась в груди приятным теплом удовлетворения. Не сговариваясь, мы проводили взглядами остальных девушек, присутствовавших на занятии. Затем я тоже собралась уйти, но Лейлаш неожиданно коснулась моего плеча, привлекая внимание, и тихо спросила: «Я понимаю, что не имею права и прошу прощения за неэтичный вопрос, но молю об откровенности, Даки Эйкана. Тебе точно не нужен Вир Хайрон?» Вытаращив на вполне уверенную в себе привлекательную драконицу, краем глаза заметила, что и две другие раневирки напряженно ждут моего ответа. Глубоко вздохнув, я уязвленно-недоуменно выдохнула: «Даки, разве я похожа на роковую женщину, способную пленять сердца всех окружающих мужчин? Вы же тоже драконицы, высокородные, умные и красивые. Так почему считали меня главной претенденткой на сердца изначальных?» Три драконицы недоверчиво взирали на меня, не поверили. «Тебя опекает одна триада изначальных». Осторожно начала Лейлаш, нервно заправив за острое ухо светлую прядь. Две другие тоже частенько проявляют необычное внимание. Насчет опеки одной триады возможно. Насчет внимания двух других — сильное преувеличение или навет. Категорически не согласилась с чужим утверждением. «Вы забыли? Я три с лишним месяца отсутствовала. Уверена, за это время изначально и всем невестам множество раз внимание уделяли. С чего вдруг у вас возникли нелепые домыслы обо мне?» Внезапно Мадра, шагнув ближе, схватила меня за руку и отчаянно взмолилась. «Отдай мне Рейрана! Но зачем он тебе? Я же люблю его!» Я было растерялась, затем, рывком освободившись от ее хватки, возмутилась. «Ты с ума сошла?» «Нет. Терпение и выдержку мне терять нельзя, а то опять дракошка-защитница высунется». Строго посмотрев на Мадру, следом и на других дракониц, я напомнила. «Даки, вижу, вы совершенно забыли, что выбираем не мы, а изначальные. Мы можем ответить взаимностью или нет. Вы же поставили меня выше изначальных, низведя их до управляемых мной, 20-летней девушкой игрушек. Вы серьезно? Действительно считаете, что я способна присвоить или подарить кому-либо изначального? Что за бредовые идеи? На кону судьба колыбели жизни, существование наших миров, раневира, в конце концов. Нужно помочь изначальным обрести истинную любовь, а не строить друг другу козни». «Если Рейран тебе не нужен, зачем приводила этой ночью к себе в дом?» Горестно воскликнула Мадра, вполне возможно, пропустив все важное мимо ушей. Внутри у меня поднималась волна ярости, распаляя огонь, даже опять ладони загорелись. Пришлось унимать, прежде чем холодно спросить. «Откуда ты знаешь?» «С утра слухи разлетелись», — призналась Укалей. Я растерянно удрученно покачала головой. «Клянусь прародителям, это какой-то абсурд. Каждая из этих высокородных дракониц на несколько лет старше меня и буквально с молоком матери впитывала раневирские реалии. Но отделять зерна от плевела они почему-то не научились». Разочарованно посмотрев на дракониц, поморщилась и желчно поинтересовалась. «Напоминаю, участница поиска, разделившая страсть с одним изначальным, другим уже неинтересна. Если вы сочли правдивыми слухи о моей ночевке с Виром Рейраном, как я могу присвоить, привлечь, заинтересовать Вира Хайрона или кого-то еще?» «Прости, да, Кейкана», — стыдливо попросила Лейлаш. «Слишком много волнений и напряжения последнее время, прости», — повинилась Укалей. «То есть Рейран вчера не был у тебя дома?» — не унималась Мадра. Сочувственно глянув на нее, я попыталась зайти с другой стороны. «Неважно, с кем он был или не был. Если полюбит тебя, больше ни с кем не будет, понимаешь?» «Если...» — горестно хмыкнула она. «Если...» — кивнула я. «Его чувства подвластны только ему». «Но ты его...» Вскинув руку, я остановила допрос, развернулась и быстро пошла в парк. Необходимо выпустить пар, иначе возгорюсь. Поиск любви чем дальше, тем больше превращается в какой-то кошмар. Конечно, последние месяцы выдались более-менее спокойными. По крайней мере, никто не пытался меня убить или проклясть. Но... «Помогите!» — услышала я отчаянный крик, наполненный болью и ужасом. Не раздумывая, бросилась на крик и вскоре прибежала на перекресток каменных дорожек, где трепыхалось чье-то горящее тело. Я действовала на рефлексах, что вложил в первые дни обретения дара огня Ашкеран, который потом отшлифовала с помощью Архарана с Хайроном. Подбежав к объятому огню телу, я попыталась погасить его с помощью магии, но совершенно не ожидала, что пламя жертвы перекинется на меня, охватив мои руки, и вдруг, словно обладала разумом, отпрянет, вернется на жертву, безмолвно лежавшую у моих ног. Мне удалось удержать контроль над дракошкой, я лишь частично трансформировала руку, покрыла чешуей, чтобы защитить от ожогов, и развела их в стороны и немного вверх, подальше от одежды и волос. Но в этот момент услышала вопли сразу с нескольких сторон. «А! Убийца! Шаграйка! Убийца!» Вокруг меня быстро собралась толпа бестолково орущих, паникующих невест. А я в ужасе и полной растерянности стояла с поднятыми горящими уже моим собственным огнем руками, не в состоянии сообразить, как спасти несчастную. «Эйка, отойди, она проклята!» — крикнули подоспевшие следом за остальными невестами Рисаш и Свиша. В этот момент появился Селишран, так обыденно, словно из воздуха, вышел мне на помощь. Сразу за ним Ашкеран и Шейрон, и почти одновременно еще шестеро изначальных. Только Архарана не хватало. Бегло осмотревшись, Ульран довольно ощерился и словно выплюнул: «Я вас предупреждал, она нестабильна и опасна». Тем временем триада моих спасителей уже склонилась над скрюченным горящим телом, а Ашкеран попытался, как и я недавно, впитать в себя огонь. Но стоило пламени соприкоснуться с магией изначального, оно, злобно зашипев, попыталось увильнуть, спрятаться, забиться поглубже под уже не подающее признаков жизни тело. «Как интересно!» — оживился Шейрон, создавая вокруг почерневшей фигуры темный туман. Обволок им тело и, закончив, хлопнул ладонями. От черной массы в разные стороны, будто в панике, брызнули жуткие черные кляксы. Шейрон объединил их в одну, большую и мерзкую, и заключил в сферу. В это время Сейлишен начал окутывать погасшую фигуру светлым коконом. Закончив сбор доказательств преступления, Шейрон обратился к ошеломленным невестам. «Даки, прячься, не прячься, все равно найду и накажу». И зловещим щелчком выпустил поисковые черные нити из магической сферы для выявления преступника. Я так и стояла с поднятыми руками и совершенно не ожидала, что эта ужасная чернота ринется ко мне. Однако, как и в первый раз, не коснулась меня, а облепила сияющий белый контур защитной магии Селишена. «Эйка?» — удивился Шейрон. Я, потрясённая, испуганно смотрела на окружающих сквозь тьму, как сквозь кривое тусклое стекло. Тьма подавляла и замораживала, даже дракошка с моей магией огня притихли, и ладони погасли. Ульран насмешливо оскалился. «Ну вот, я же говорил твоему магическому выкормушу, Ашкеран. Не место в поиске. Давно пора было выгнать, но нет. Дождались, пока она угробит кого-то». Хайрон бросил на него хмурый взгляд, а их третий собрат Лоран слегка растерянный. Сейлишран перекинул управляющий исцеляющим коконом нити Адерану, словно мячик, чем, наверное, многих потряс возможностями магии изначальных. Затем встал рядом со мной и ледяным тоном заявил: «Эйкана не способна на подобное. Нужна дополнительная проверка». Я со свистом выдохнула, а то уже в глазах темнело, хотя, возможно, проклятая темная субстанция так действовала на меня. «Согласен, это несчастная». Ашкеран кивнул на белый кокон с телом и перешел на язвительный тон. «Пострадала явно не от моего огня. Что это значит, вы все, я полагаю, знаете, верно, Ульран?» В этот момент Шейрон, вновь щелкнув пальцами, избавил меня от черноты и, подманив ее обратно, вернул в сферу. Затем запустил иллюзию считывания прошедших событий, как когда-то в библиотеке. Но к моему вящему ужасу мы увидели, как к жертве волчицы Марис, которая на торжественном ужине бойко заигрывала с Рейраном, подошла я. Коротко обменявшись с Марис парой фраз, причем у меня было жутко надменное лицо, я буквально сунула ей в руку черный кулон и спешно ушла. Марис растерянно, недоуменно, покрутив кулон в руках, что-то нажала. В результате вспыхнул огонь, который мгновенно охватил ее с головы до ног. Затем я, уже точно я, прибежала к горящей девушке через несколько секунд и попыталась потушить огонь, но сама чуть не сгорела. «Мало нестабильная, еще и жадная, всучила испорченный артефакт», — продолжил глумиться надо мной Ульран. Я в отчаянии посмотрела на Селишина и еле просипела, хотя хотелось кричать на весь мир. «Это была не я!» Селишин бросил на меня короткий темный взгляд и процедил «Знаю». Затем посмотрел на Шейрона и потребовал «Какие еще варианты?» Ответить темный не успел, вмешался светлый Лоран, законник и зануда. «Селиш, ты же понимаешь, на данный момент вина Даки и Эйканы доказана. Последствия ты знаешь. Сам приводил приговор в исполнение с другими преступницами. И ранее тебе дополнительных проверок не требовалось». «Для меня вина Эйканы совершенно не доказана», — зло парировал Сейлиш. «Все настолько притянуто за уши, нарочитое и нелепое, что даже стыдно за наши споры о причастности Эйканы». В тесный круг спорящих изначальных неожиданно протиснулась Рисаж, тянувшая за собой Ильдиру. Задрав подбородок, Нага почти нравоучительно заявила: «Как сильный маг-проклятийник, я чувствую, что это черное пламя, сотворенное проклятие. Адаки Эйкана не обладает подобными способностями. Это всем известно». Эльдира пылала возмущением не меньше. «Благодаря иллюзии Веры Шейрена мы видели, что проклятие пыталось переметнуться на Эйкану и тоже спалить ее. Возможно, это очередная диверсия хаоситов против всех невест». Сбившиеся вокруг невесты загалдели, и тут в круг изначальных проскользнула Свиша и спокойно, очень уверенно прошелестела: «Я полагаю, убить хотели Эйкану. Проклятие было нацелено именно на нее. Не вышло убить, подставили под лишение магии и отправку домой». Роптавшие на меня невесты сразу притихли. Селишин с такой яростью посмотрел на Шейрона, требуя помощи в запутанном темном деле, что любой бы дрогнул. «Ну? Темный всезнайка, доказывай непричастность Эйканы. Думай быстрее, иначе придется вмешаться мне. А это мало кому понравится». «Селиш, эта девчонка — слишком незначительный повод обращаться к справедливости света», — возмутился Лоран. «Зато абсолютно точно выявим всех правых и виноватых, невзирая на последствия», — зло настаивал Селишен. Шейрон весело мне подмигнул. «Смотри, как наш светлый переволновался за тебя. Вообще-то я полностью согласен с выводами весьма уважаемых мной Даки Ильдиры и Даки Свиши. И, конечно, с мнением прекраснейшей Даки Рисаж. Тем более две последние Даки — уникальные специалисты по проклятиям. Глупо было бы не прислушаться к их словам, тем более они лица не заинтересованные». «Слишком много говорим и тратим время по пустякам», — поторопил Ульран, наверное, не хотел дальнейших разбирательств. «Тогда не будем терять его дальше», — кивнул Шейрон и, без перехода, чуть понизив тон, произнес: «Мне не нужно чужое. Вернись к Создателю и сделай то, ради чего сотворено». Мгновение, другое, и возникшую было тишину разрезал испуганный крик. Черноволосая красавица Дадуш, с которой у нас состоялся неприятный разговор после занятия, заполошно отряхивала с себя страшное черное пламя, тщетно. Осознав, что не сможет сопротивляться тьме, Ашура бросила отчаянный взгляд на Рейрана и завопила: «Я же ради тебя старалась, Рейран! Любимый, спаси меня!» Но дракон, для которого она якобы старалась, и с места не сдвинулся, хоть и помрачнел. Я впервые увидела, как до черноты потемнели его желтые кошачьи глаза. В шаге от него обняла себя за плечи бледная Амелис. Когда огонь, нарущий до душ, разгорелся сильнее, она дернулась вперед, наверное, помочь Ашуре хотела, но на ее плечо легла тяжелая ладонь Рейрана. Девушка не сопротивлялась. Огненный прижал ее к своему боку и отвернул ее лицо от жуткого зрелища. Она была единственной невестой, захотевшей спасти до душ, но вряд ли как злодейку, которая подло пыталась сжечь двух девушек. До душ еще сопротивлялась, отбивалась от огня, творила заклинания, но измененное Шейроном проклятие наказывало своего создателя страшнее любого палача. Вскоре наказание завершилось. Магическое пламя проклятия даже следов от своего создателя не оставило, но ее крики все еще звенели в моей голове, хотя я уткнулась в плечо Селишину, чтобы не смотреть на казнь. Не знаю, закрывала ли глаза Ильдира, вцепившаяся в локоть Ашкерана, а вот Рисаж любовалась Шейроном, не отводя от него темный, полный восхищения и желания взгляд. Наконец Шейрон громко, нравоучительно произнес: «Если кто-то из вас считает, что изначальных можно обмануть иллюзией или проклятием, надеюсь, я сейчас наглядно показал последствия. Не обмануть. Так что ступайте, прелестные создания, и подумайте на досуге, стоит ли портить себе жизнь подобными недостойными приличных даки преступлениями». Даки, кроме моих верных подруг, торопливо разбежались. Адеран исчез, забрав кокон с пострадавшей. Следом разошлись другие, изначальные, кроме триады моих замечательных спасителей. Напоминало о трагедии только чудовищное черное пятно на дорожке. Отстранившись от Селишина, я с надеждой посмотрела ему в глаза и спросила: «Марис выживет?» «На полное восстановление потребуется время, но с ней все будет в порядке. О произошедшем не вспомнит. Лучше поберечь ее от кошмаров в будущем», — пояснил он. Я натянуто улыбнулась трем собратьям и, поклонившись, сипло от перехвативших горло чувств, поблагодарила. «Спасибо за доверие, Виры, за веру в мою порядочность и защиту». «Вир Шейрон, вы так легко вернули проклятие Создательницы. А если бы ею все же оказалась Эйкана?» — поинтересовалась Рисаж. Я поперхнулась и закашлялась. Дракон тьмы криво ухмыльнулся и совершенно серьезно выдавил: «В этом случае я бы выразил искреннее сочувствие и соболезнование ее родным, друзьям и возлюбленным». «Ну ты темный!» — с веселой укоризной буркнул Селишран. «Зато душевный!» — рассмеялся Ашкеран, отчего Эльдира замерла, любуясь им. «Видишь, даже на искреннее сочувствие способен». «Красавица, вас проводить?» — учтиво, но по-прежнему криво ухмыляясь, предложил Шейрон. «Нет. Со своими душевными ранами мы, пожалуй, справимся сами, не маленькие». С ехидной улыбкой отказалась Рисаж, подозрительно посмотрела на меня, вдохнула и распорядилась: «Эйкана, зови свою помощницу. Мне срочно нужна маленькая чашечка чая и огромный торт». Не успела я рот открыть, как оказалась у своего домика за руку с моим светлым спасителем и в той же компании. «Чай, сладости и хороший отдых вам действительно помогут, Даки», — усмехнулся Селиш. Ашкеран не сразу отпустил руку смущенной Ильдиры, еще и одарил ее загадочным взглядом после того, как все трое драконов откланялись.